Дорогу до Лёшки Айка опять не запомнила. Они шли и шли сквозь ноябрьское темное утро. Потом небо стало бледнеть, а сумрак рассеиваться. Но вокруг было то же, что и прежде. Безликие, похожие друг на друга развалины, заброшенные здания, похабные граффити, мусор и грязь, в которые оскальзывались дрожащие неверные ноги. Девушка сосредоточилась на том, чтобы не упасть и не отстать от своего спутника. Если она сейчас грохнется, это их задержит. Опять же нет уверенности, что после падения сумеешь подняться. А Керра ведь тоже устал. Лицо у него было застывшим, каменным. Вроде он знал, что Айя тащится рядом, а вроде бы и забыл про нее совсем, погрузился глубоко в себя. Минувший день опустошил, выжил Айку досуха. Поход Гершелю, схватка на улице, душевные метания, смерть Алисы. Погоня, стрельба, взрывы, бег, прощание с кролями, доктор Куин, глядящая с болью и жалостью на своих друзей. Происходящее уже не казалось сном, не казалось чем-то невозможным. Оно просто происходило. И Айя Гелан отрешенно наблюдала, чувствуя, как душа от усталости и ужаса пережитого перестает отзываться на случившееся. Не осталось ни тоски, ни страха, только равнодушное отупение. Идти и не упасть, шаг за шагом. Когда-то ведь они придут и остановятся. Удивительно, но голова не болела. Лишь иногда, будто спадала с глаз мутная завеса, внезапное удивление, очнувшись, вскакивало на мягкие лапы, щекочуще топталось в груди. Что это? Где я? Но тут же никла, вдохнув дурманной мглы безразличия. И в сонном тумане оставалась живой лишь одна назойливо жужжащая мысль. Не упасть, не упасть, не упасть. Конечно, все рано или поздно заканчивается. Завершился и путь по серым ноябрьским сумеркам. Правда, когда и где, а я не поняла, она включилась лишь оказавшись в знакомой комнате. Той самой, которую покинула прошлым утром. И комната эта не изменилась. По-прежнему лежал на полу спальник, стояла в углу печи и стол с двумя стульями неподалеку. Дверь в кладовку была чуть-чуть приоткрыта, а на полках там лежали стопы консервов. Но Айе не хотелось есть. Не хотелось умываться, не хотелось раздеваться. Она привалилась к стене и с ужасом думала, неужели прошли всего лишь неполные сутки. Не может этого быть. Не могут сутки длиться дольше года, дольше целой жизни. А теперь вдруг между Айей вчерашней и Айей нынешней, которая стоит на дрожащих ногах и глядит в пустоту, пролегла пропасть. Глубокая и бескрайняя, словно океан. Сквозь пелену усталости девушка смотрела, как Керра медленно и даже чуть неуклюже Керро наливает в пустую консервную банку горючее, ладит фитиль, зажигает его, а затем достает из внутреннего кармана куртки небольшую плоскую фляжку и стопку, после чего наполняет крохотный стаканчик, ставит его по ту сторону огонька и замирает, глядя на мерцающий фитиль. Язычок пламени дрожал и колыхался, выхватывая оцепеневшего мужчину, сидящего за столом один на один с темнотой и своим горем. Айя неслышно приблизилась, чтобы не нарушить повисшую в комнате тишину, и опустилась на свободный стул. Казалось, во всем мире остались только маленький огонек и тускло поблескивающая стопка за ним. А еще мерещилось, будто вот сейчас из полумрака выступит Алиса и сядет напротив. Сложит перед собой тонкие руки, блеснет бездонными глазищами, и три человека в темной комнате скорбно застынут, прощаясь навсегда. Но Алиса не вышла. Только темнота стала еще плотнее, а огонек задрожал мелко-мелко. Керра, словно очнувшись, медленно поднес фляжку к губам и сделал трудный глоток. А затем, не глядя, протянул флягу Айе. Она взяла, опрокинула ее в себя. Горло обожгло что-то терпкое, согретое теплом человеческого тела. Девушка судорожно вздохнула, а мужчина перегнулся через стол и перевернул стоящую напротив стопку прямо на фитиль. Голубое прозрачное пламя взметнулось над банкой и осело. После этого Керра задул огонек, и комнату накрыла темнота. А я опустошенно смотрела в эту темноту и думала только об одном. Куда мужчины девают слезы?